Урок 8. Прекратите жаловаться. Проблемы, как дети, растут, если с ними возиться. Леди Холланд. Что вы чувствуете, когда человек рассказывает вам обо всех своих проблемах и жалуется вам на жизнь? Не очень воодушевляюще, не правда ли? Вне всякого сомнения, никто не любит быть в компании такого человека, за исключением других любителей пожаловаться. Пожалуй, каждый из нас хотя бы один раз в жизни жаловался другому. Вопрос вот в чем. Как часто вы жалуетесь? Если вам тяжело ответить, много ли вы жалуетесь, просто спросите об этом своих друзей, сотрудников, родственников. Они вам скажут. Когда я говорю «жаловаться», я не имею в виду обсуждать свои проблемы с другими с целью найти правильное решение. Это рационально и достойно одобрения. Я не имею в виду случаи, когда вы делитесь опытом, включая разочаровывающие ситуации со своими друзьями или родственниками в контексте поведать им о происходящих изменениях в своей жизни. Все же это абсолютно по-человечески – делиться опытом и поддержкой друг с другом. Никому не интересны ваши боли и неприятности. Может быть, парочка примеров дадут вам лучшее представление о непродуктивном сетовании на свою судьбу. Одна из самых популярных сфер для жалоб – это здоровье. В этой категории очень популярны фразы «Моя спина меня убивает», «У меня ужасная головная боль». Еще хуже. Некоторые люди любят детально объяснять определенные симптомы, скажем, эта зеленая жидкость просачивается. Рассказы о тошнотворных событиях вашего коллеги могут подавить настроение на целый день, не так ли? Давайте посмотрим правде в глаза. Чем я вам реально могу помочь при болях в желудке? Я не терапевт. Запишитесь к врачу, если у вас проблемы со здоровьем. Более важно, зачем вы мне это рассказываете? Возможно, вы нуждаетесь в сочувствии, но у вас получается только испортить мне настроение и заразить своими страданиями. Постоянные разговоры о боли и дискомфорте приносят только боль и дискомфорт, отбивая всякое желание у людей вокруг вас поискать решение. Жалость к себе – это яд, который выедает отверстия в счастье. Эрл Найтингейл. Когда речь заходит о жалобах по поводу болезни, очень быстро появляется синдром распространения. Вот как это работает. Вы рассказываете другу обо всем, что вам пришлось перенести во время гриппа. Друг прибивает вас со словами: «Ты еще не знаешь, что такое настоящий грипп. Когда я болел, у меня была температура 42, и меня забрали в больницу, я был при смерти». Также попробуйте сказать человеку, что у вас болит спина или нога. Не придется долго ждать, чтобы он переключился на рассказ о его былых болях в спине или в ноге. Любители пожаловаться обожают эти игры. «У меня болит сильнее, чем у тебя». Не дайте им бросить ложку дегтя в вашу бочку с медом. Другая популярная тема для жалоб – это погода. Когда начинается дождь, люди говорят: «Какой ужасный унылый день». Почему же влага с облаков делает день ужасным? Когда человек говорит это мне, я отвечаю: «Да, на улице мокро, но это замечательный день». Ассоциируя дождь с ужасным днем, вы настраиваете себя на негатив. Более того, ваши жалобы по поводу погоды не изменят ситуацию. Просто нет смысла расстраиваться по поводу того, что мы не можем изменить. Существует еще одна категория жалоб. К примеру, официант не принял у меня заказ в течение 5 минут. Или у Джона в офисе окна больше, чем у меня. В жизни много трудных вызовов. Достаточно сильных, чтобы сбить нас с пути. И гораздо труднее этих глупостей. Если вы будете обращать внимание на мелкие неурядицы, вы даете другим кое-что понять о себе. Если бы я был вашим начальником или членом вашей команды, мне было бы интересно, а что же вы делаете, когда в жизни появляются проблемы большего масштаба? Для жалобы любая причина сойдет. Несколько лет назад я, помню, сидел в своем офисе и размышлял над тем, что много чего идет не так, как я спланировал. Вам знакомы обычные рабочие проблемы? Результаты не приходят так быстро, как вы того ожидаете. Признаюсь, раньше это было причиной моих жалоб. В ту минуту в кабинет зашел Педро. Он старше меня на 20 лет и только недавно переехал в США из такой страны, как Гондурас. Он работает на одну компанию и занимается уборкой помещений и офисов. Мы говорим о позитивном отношении. Педро – один из самых позитивных людей, которых я знаю. Он всегда радуется и улыбается. В этот день я спросил у него об обстоятельствах урагана Митч и о том, насколько сильно он зацепил родную страну Педро – Гондурас. Улыбка быстро исчезла с его лица. Он рассказал о разрушениях, которые повлек за собой ураган. 1000 людей погибли. Более 1 000 000 пострадавших потеряли крышу над головой. Педро признался, что не знал, живы ли его отец, мать и брат, которые до сих пор оставались там. У него не было возможности связаться с ними. Телефонные линии были разрушены. Педро сказал, что постоянно думает о своей семье. Можете себе представить, как страдал этот человек, не зная, жива ли его семья? Затем Педро рассказал мне, что он делает, чтобы помочь соотечественникам. Он собирал деньги, одежду и другие необходимые вещи. Он активно сотрудничал с гуманитарными организациями. Вместо того, чтобы просто сокрушаться по поводу своего горя, он делал все, что мог, чтобы облегчить свою боль. Секрет счастья – считать свои радости, в то время как другие считают свои горести. Уильям Пен. После разговора с Педро я начал понимать, какие у меня незначительные проблемы и какой я в действительности счастливый человек. Поверьте, в ту минуту я прекратил жаловаться. Я проработал остаток дня с новым зарядом энергии и с положительным отношением. Кстати, несколько недель спустя я снова повстречал Педро. Как всегда, у него на губах была улыбка победителя, и он излучал хорошее отношение. Хорошая новость была в том, что члены его семьи выжили. Плохая новость была в том, что в результате урагана они потеряли все и должны были находиться в приюте. Больше всего после еды не хватало запасов питьевой воды. Распространялись болезни. Не могу себе даже представить, как это – потерять все, чем владел, и начинать с нуля, да еще и в таких условиях. А вы представляете? Ответ очевиден. У Педро было достаточно причин плакать над несчастьями своей семьи. Он не плакал. Он понимал, что жаловаться означало бы тратить время и энергию. Благодарю тебя, Педро, за то, что напомнил всем нам, что сетовать на жизнь – это не выход и не решение жизненных вызовов. Посмотрите на проблему с глобальной точки зрения. Есть еще один ценный урок, которому мы можем научиться у Педро. Это необходимость уметь смотреть на вещи с глобальной точки зрения. Спустя годы наблюдений я заметил, что те, кто часто жалуются, не видят проблемы с точки зрения перспективы. Они тяготеют к тому, чтобы раздувать проблему до неимоверных масштабов. Оптимистичные люди, люди с позитивным отношением, стремятся фокусироваться на самом важном. Рассматривайте будущее на основе своих благодеяний, а не на основе нескольких неудач, которые так или иначе есть у всех. Чарльз Диккенс. Словарь определяет слово «перспектива» как способность видеть вещи в их взаимосвязях и в относительной важности. Подумайте о людях, которых вы знаете. Есть ли у вас знакомые, которые приходят вне себя от проколотой шины в автомобиле? А знаете ли вы людей, которые расторгали помолвки из-за того, что не могли договориться о проведении свадебного торжества? Понятно, что эти люди просто потеряли видение важности событий в перспективе. Думаю, всем нам нужно поучиться у Эдди Рикенбакера, который безнадежно дрейфовал в спасательной шлюпке 21 день по водному пространству Тихого океана. После спасения он сказал: «До тех пор, пока у вас есть вода, чтобы пить, и пища, чтобы питаться, вы не имеете права жаловаться по поводу чего-либо. Разрешите поделиться тем, за что я в жизни благодарен. Я нахожусь в хорошем здравии. Моя жена Долорес находится в хорошем здравии. У нас есть крыша над головой. У нас достаточно еды и чистой воды, чтобы питаться. Мы живем в Соединенных Штатах Америки и наслаждаемся свободой. Мне нравится моя работа. У меня есть возможность путешествовать и встречаться с другими удивительными людьми. У меня много верных друзей, И это только небольшой список того, чем наградила меня жизнь. Знаете что? Бывают времена, когда я начинаю принимать что-либо из этого за должное. Но я научился восстанавливать благодарность за эти вещи. Это поднимает мое отношение и возвращает меня на правильный курс мышления. На что вы в последнее время жалуетесь? Это вопросы жизни и смерти? В следующий раз, как только вы захотите рассказать о своих проблемах, возьмите ручку, листок бумаги и начинайте записывать то, за что вы в этой жизни благодарны. Можете поверить, после этого жаловаться вам не захочется. Слишком много одежды носит тот, кто одевает только свои проблемы. Кейт Гальверсон. Будьте источником хороших новостей. Я не предлагаю вам сидеть сиднем и игнорировать свои проблемы. Тем не менее, вместо того, чтобы жаловаться, лучше сфокусируйте свое внимание и усилия на действиях, которые могут помочь решить или уменьшить проблему. Например, в последнее время вы чувствуете усталость. Вместо того, чтобы рассказывать всем, как плохо вы себя чувствуете, постарайтесь больше заниматься спортом или раньше ложиться спать. Вывод. Жалобы вредят по трем причинам. Во-первых, никто не хочет выслушивать проблемы о физических недугах других. Во-вторых, жалобы усиливают боль и дискомфорт. Зачем тогда прокручивать болезненный опыт и негативные воспоминания? В-третьих, жалуясь, вы ничего не достигнете и просто отодвигаете конструктивные решения, которые могли бы улучшить ситуацию. Говорят, что 90% людей вообще не волнуют проблемы других. А остальные 10% радуются, когда у других они есть. Серьезно говоря, мы все можем сократить количество негативной информации, исходящей от нас. С этого момента давайте сделаем одолжение себе и другим и начнем работать над тем, чтобы наше общение было более воодушевляющим. Люди, которые не жалуются, те, кто всегда высказывается позитивно, популярны среди знакомых. Примите решение присоединиться к этой группе с тем, чтобы людям при виде вас не пришлось переходить на другую сторону улицы.